Глава 22. Женя сидел ко мне спиной на стуле, что-то активно печатая в своем телефоне. Это дало возможность спокойно подойти к сумочке и кинуть туда тест. Чувство смятения оглушало, эмоции метались. Не желая, чтобы мужчина заметил перемену в моем настроении, я быстро села к Жене на колени, руками обнимая за шею и утыкаясь носом в теплую бархатную кожу. «Так хорошо». Вынуждена была признать я, пытаясь прийти в чувство и решить, что делать дальше. «И спокойно». «Согласен, ведьмочка». Он лишь криво улыбнулся, не отрываясь взглядом от экрана. Одна рука крепко обняла меня за талию, вдавливая в мускулистое тело. Захотелось замурчать от счастья, как какой-то кот. «Почему именно ведьмочка?» С интересом спросила я, потому что не желала пока думать про тест. Все потом. Как минимум, следовало в ближайшее время посетить гинеколога. «Ты никогда внятно не объяснял, откуда пошло это оскорбительное прозвище?» Слово «оскорбительное» я произнесла с сарказмом, потому что то, как нежно и мило произносил это Женя, встряхивало меня каждый раз, подобно удару тока. Его пальцы вальяжно перебирали длинные пряди волос. Дыхание оказалось размеренным и спокойным. Учитывая, какой сложный день был позади, я просто растворялась в моменте. Закрыла глаза и позволила себе улыбнуться. «Потому что ты явно обладаешь какой-то магической силой», – пространно ответил Женя, и я услышала щелчок, характерный для списания денег с банковской карты. «Он там покупки, что ли, делал?» Я искренне рассмеялась. «Дай угадаю, притягивать неприятности?» «Не-а». Наконец, телефон был заблокирован и отложен на край стола, и теперь меня обнимала не одна загребущая рука, а сразу две. Что может быть лучше? Только губы на темечке. «Дело не в этом. Ты объективно очень красивая и общительная. Такие девушки, как ты, частенько влипают по самые помидоры». Сделав вид, что не растаяла розовая лужица у ног мужчины, я прикусила губу, чтобы перестать так идиотски лыбиться, и, прокашлившись, как можно серьезнее прошептала. «Это не ответ, малыш!» Тяжело вдохнув, Женя отстранил меня от себя на расстояние вытянутой руки. Теперь я сидела на краю колен и вжималась спиной в деревянный стол. Мягко говоря, отсутствие тепла тела мужчины меня не радовало. «Хорошо». Кивнул он, разглядывая меня как ребенка, выпытывающего что-то, что ему знать не следует. Я поддержала его энтузиазм, с интересом закивав. «Когда увидел тебя в первый раз, что-то во мне щелкнуло. Я тебе уже говорил. Тебе было лет 15, кажется. Это странно, потому что я не испытывал к тебе сексуального влечения. Это было новое для меня желание оградить тебя от всех проблем на этой земле. Ты стала моим мотиватором пахать с утра до ночи. Что это, если не магия? Поэтому ты ведьма, Марина». Я и сама не заметила, как глаза мои наполнились слезами от трепета. Не желая разрыдаться, как в каких-то слезливых мелодрамах, я старательно напряглась, но стало только хуже. Нижняя губа предательски задергалась, а из груди вырвались хриплые полустоны. «Все просто». В полголоса прошептала, пока Женя едва ощутимо провел подушечкой пальца под глазами, стирая непрошенные дорожки. «Я всего лишь тебя приворожила». «Иногда мне действительно так кажется». Без капли иронии кивнул мужчина, заставляя меня напрячься. Отряхнувшись, я сжала непривычно щетинистые щеки мужчины. Женя до сих пор искал свой стиль, все время экспериментируя с длиной бороды. Удивительно, каким сексуальным он выглядел в любом образе. «Ты все время говоришь мне такие приятные вещи, но...» Сглотнув вязкую слюну, я заставила себя отбросить страхи и предрассудки. «Именно ты самый великолепный человек из всех, что я когда-либо встречала. Именно ты меня восхищаешь. Глядя на тебя, мне хочется много работать и соответствовать. И когда у нас появится ребенок, он обязан быть похожим на тебя». «Когда? Не если?» Бровь Жени с интересом взметнулась ко лбу. «Значит, у нас таки будут дети?» Вспомнив про тест в сумочке, испуганно вздрогнула. Но не готова я была еще это хоть как-то комментировать. Сперва требовалось узнать все точно, а уже потом обсуждать с мужчиной. Поэтому я просто уверенно кивнула. «Конечно, будут». «Моя же ты девочка», — нежно прошептал он, накрывая губами мои губы. Невесомо, едва касаясь, так трепетно и чувственно, что конечности судорогой сводило. Я не заметила, как оказалась сидящей на столе и обнимающей мужчину за талию ногами во время безумного страстного поцелуя. Женя оторвался на мгновение, упираясь лбом в мой лоб, тяжело рыча. «Теперь я тоже хочу знать». «Что именно?» Мозги соображали слабо, когда руки скользили по телу, все выше и выше поднимая платье. Пуговку за пуговкой я расстегивала рубашку мужчины, от вида его голого торса челюсти сводила. Идея пройтись языком по кубикам стала почти навязчивой. «Как в твою милую головку могло прийти прозвище «Малыш»?» — фыркнул он, и я несдержанно прыснула. «У меня все просто», — пожала плечами, быстро расстегивая ремень. «Стоило ли его вообще надевать обратно? Он отлично смотрелся на фоне темного деревянного пола. Там ему и место». «У меня нет фантазии, и все чувства, что я испытываю к тебе, умещаются в это крохотное слово». Я против воли вздрогнула, понимая, что сказала. Еще ни разу не признавалась Жене в любви. Стыдно подумать, но сказался его побег в Сиэтл. Часть меня отчаянно не хотела его забывать, все время проматывая в голове вопрос: «А что, если снова?» «Можешь придумать что-то?» Не став акцентировать внимание на запретной пока для меня теме, мужчина защелкал пальцами в воздухе, иронично продолжив. «Более мужественное». «Не-а», — хмыкнула я. Мужчина от недовольства сжал губы и сделал один резкий толчок, оказываясь во мне. Дух едва тело не покинул. «Ах!» В общем-то, видимо, кое-кто задался целью доказать мне всеми возможными способами и позами, что никакой он не малыш, а очень даже большой и взрослый мальчик, от которого коленки дрожат и много всего разного в придачу. Валяясь на столе без чувств, в позе звезды, я приводила дыхание в норму. Перед глазами плясал чертов тест. К врачу следовало записаться немедленно. «У нас планы», — послышался голос мужчины, активно приводящего себя в порядок. Меня он не трогал, а, кажется, жадно рассматривал итоги своих трудов — мокрое, бездыханное тело. «Сейчас заедем домой за вещами и до понедельника увезу тебя в лесок». «Лошадей не обещаю, а вот камин, смор и вынужденный секс от холода, как единственный способ согреться, запросто». Поднявшись на локтях, я с прищуром посмотрела на довольного Женю. После секса он буквально походил на лапочку, дикое рычащее животное куда-то надежно пряталось. «Ты бронь тогда в телефоне делал?» – догадалась я, и он кивнул. «Но у меня учеба, я и так сегодня прогуляла». «Прогуляешь еще пару дней». Нагнувшись, мужчина чмокнул меня в лоб и с тяжелым вздохом помог встать на ноги. Отвесив знатный подзатыльник, он таки натянул на меня платье, туда, где оно должно быть по всем нормам приличия. «Ты ведь у нас умненькая девочка, да, детка? 3 пропуска за семестр, еще никого не убили. Я тебя лично подтяну потом, если надо». «По-моему...» Я многозначительно сложила руки на груди, пока этот умник нагнулся к моим трусикам, лежащим у ножки стола, и принялся сам на меня их натягивать, медленно, неторопливо, будто наслаждаясь каждой секундой, поглаживая кожу пальцами, массируя ее. «Ты только это и делаешь?» «Не путать со словом «натягивать», ведьма!» Стоящий на коленях мужчина, скользящий носом по моей голени, сжимающий руками нижнее белье, мягко скажем, тревожил мое либидо. От возбуждения в глазах потемнело, а дышать стало практически невозможно. Я рвано застонала и уже не буквально сорвало крышу. «Да к черту все!» До отеля мы таки добрались, правда, к позднему вечеру. Отель оказался маленьким, но уютным, с панорамным видом на заснеженный лес и все еще покрытую коркой льда реку. Не было в моей жизни времени более прекрасного, чем эти дни, промелькнувшие будто по щелчку пальцев. И все равно, каждую секунду я думала о тесте в сумке, которую почему-то везде таскала с собой, как чертову фенечку. Или оберег. Куча статей была прочитана мною в интернете, и найдено множество женщин, забеременевших во время приема курса контрацептивов. Все они советовали сразу же прекратить прием лекарств после подозрения на беременность. Что я и сделала. «О чем ты думаешь?» Я монотонно смотрела на потрескивающие в камине поленья, когда рядом подсел Женя и пересадил меня к себе на колени. Вид очень серьезный, я прямо шашлыком подавился. Сдавленно рассмеявшись, я пространно махнула рукой. «Да просто думаю о будущем». «Поделись мыслями». Теперь уже напрягся и Женя. Между бровей его залегла глубокая морщина. «Женя», накрыв его руку своей, как можно серьезнее отчеканила. «Ты ведь понимаешь, что, несмотря на брак, я все равно хочу и буду работать». «Пожалуйста». Он удивленно пожал плечами, будто ожидал от меня чего-то другого. Я даже растерялась. Была уверена, что Женя, привыкший все держать под контролем, будет давить на меня в этом вопросе. «Более того, я считаю, что бухгалтерия – это твой дар. Отчеты, которые ты составляешь... В общем, я даже к себе тебя готов взять, детка». Я оживленно встрепенулась, радостно воскликнув. «Ты правда так думаешь, что я потяну?» «Марина!» Серые глубины мужчины будто пытались до меня достучаться. «Ты потянешь все, за что возьмешься, а я тебя в этом поддержу. Главное, расставь правильно приоритеты». Последнее предложение Жени заставило меня задуматься на остаток внепланового отпуска. С каждым часом я все больше свыкалась с мыслью, что у меня будет ребенок, что я стану женой ответственного, серьезного мужчины, который может решить любую проблему. Но самое главное, я могла положиться на себя. И вот так вот, к утру понедельника, ко мне нежданно-негаданно пришла мысль, что дети – это совершенно не обуза. Я потяну прибавление в семействе морально, финансово, физически. «Ты точно не хочешь мне ничего сказать?» Женя ревностно притянул меня к себе, загадочно разглядывая. «Будто где-то витаешь постоянно, не со мной». «Все хорошо, Женечка. До вечера?» Искренне улыбнулась я, потому что настроение было на самом деле хорошим. Женя уехал на работу, а я отправилась на пару и сразу после нее поехала на УЗИ в клинику планирования ребенка. К моменту, когда меня пригласили в кабинет, я уже хотела этого ребенка и была уверена, что жду ребенка. Представляла, как покажу Жене снимок и кое-кого увезут на скорой с первым в жизни инсультом. «Что же?» – милая взрослая женщина говорила по-детски высоким голосочком, внимательно глядя в монитор. «Все хорошо. Кист нет, отклонений никаких. Одним словом, все в норме». «В норме?» – голос предательски дрогнул. «Что именно в норме?» «Все?» – доктор, наконец, на меня посмотрела. «Вы ведь ребенка планируете, да? Так вот, на первый взгляд патологии нет. Анализы я вам напишу, и сразу же...» «Стойте!» Вытянув руку вперед, я заметила, как та дрожит. «Я не планирую беременность. Я делала тест, и он был уже положительный». «Странно. На аппарате этого не видно». Женщина махнула рукой на экран, будто я могла там что-то понять. Мое сердце предательски принялось вырываться из груди, как сумасшедшее. Щеки были искусаны изнутри в кровь. «Может, срок маленький или тест бракованный? Сейчас будем разбираться, Мариночка. Расскажите-ка все поподробнее». Спрыгнув с кушетки, я подошла к сумке и, вытянув заветную палочку, протянула доктору. Та внимательно ее оценила и мягко рассмеялась. «Ох, молодая ты еще совсем, девочка! Это же тест на овуляцию!» «Овуляцию?» Глаза растерянно забегали, мысли запутались. «Подождите, я ведь... пила гормональные контрацептивы, как могла случиться овуляция?» «То есть овуляция тебя удивляет, а беременности нет?» Брови женщины насмешливо вздернулись к лбу, вызывая неловкость. «Послушай, таблетки не дают стопроцентной гарантии, они могут не подходить тебе. У тебя были перепады настроения? Апатия? О, а еще ты могла выпить их в неправильное время, и все. Причин море. Увы, единственный верный способ не забеременеть – это не заниматься сексом. Неожиданно-то накрыла мою ладонь своей, а я даже представить не могла, какой зеленой и потерянной выглядела. Вопрос вот в чем: ты хочешь ребенка или нет? Да, выпалила я, прежде чем успела осознать свои желания. Боги, за эти дни я действительно его захотела. Честно, всем сердцем. Так вот, таблетки мы отменяем. Только будь готова, что после них организму надо несколько месяцев, чтобы прийти в норму. То, что у тебя уже овуляция. Чудо! Доктор захлопнула карту и всучила перечень анализов. Иди, сдавай, детка. С результатами опять ко мне. Выйдя из клиники, я была уже точно уверена, что не беременна. Рядом с высокими центральными воротами стояли лавочки, полностью покрытые снегом. Упав на них, я прикрыла глаза, подставляя лицо солнцу. Послышались приближающиеся шаги. Тень упала прямо на лицо. «Почему ты мне не сказала?» Нервно, с обвинением и едва сдерживаемой злостью, отчеканил Женя. Я уже и забыла, что он всегда знает, где я. Распахнув глаза, я встретилась с ним взглядом, и морщинка ярости между его бровей куда-то исчезла, а ее сменили сочувствие и испуг. Женя присел на корточки рядом, спокойно прошептав: «Марина, поверь, дети — это не конец света!» «Я знаю», — пискляво пробормотала, старательно пытаясь успокоиться. «У нас все хорошо. Мы сможем дать ребенку все самое необходимое, и даже больше!» Все тем же вкрадчивым тоном пытался втемяшить мне в голову Женя. Кто-то словно сдавил горло, слова давались с трудом, только и получалось выжить. Не сомневаюсь. «Если ты переживаешь, что твоя жизнь в корне изменится», — не унимался тот, накрыв мои ладони своими. «Это не так. Мы поделим обязанности и... Черт, да я готов взять абсолютно все на себя, только ничего не делай с ребенком, я тебя прошу». «Что?» Суть сказанных слов не сразу дошла до моих ушей. С изумлением посмотрев на Женю: «Ты дурак? Я бы никогда не стала делать аборт. Да я ведь даже не смогла после нашего первого раза таблетку выпить. О чем ты говоришь?» «Отлично», — облегченно выдохнул он, немного сбивчиво. «Этот ребенок, он...» «Жень», — перебила я его, поморщившись. «Нет никакого ребенка. Я не беременна». Повисло молчание, длиною в вечность. Казалось, словно кто-то поставил этот мир на затянувшуюся паузу. Женя заговорил первым. «А что тогда не так, детка? Почему ты плачешь?» «Потому что...» Закрыв лицо ладонями, попыталась заглушить странный неприятный осадок, оставшийся после приема гинеколога. «Как объяснить мужчине, что с момента нашей прежней ссоры мое мнение относительно многих вещей изменилось? Я хотела быть беременной. Вернее, уже думала, что такой являюсь, и была... рада. Да, наверное, как-то так. И это все? Тоже мне нашла причину. Хочешь? Значит, будешь?» Удивился Женя искренне и неподдельно. Я взвизгнула, когда мужчина поднял меня на руки, на ходу открывая машину. Шлепок обрушился на мою пятую точку прямо через теплый плащ. «Нефиг на снегу сидеть, Снегурочка, блин, придатки застудишь». Замерев перед авто, Женя поставил меня на ноги, поцеловав так, что ноги отнялись, и все плохое тут же куда-то исчезло. А от его взгляда бабочки порхали в животе, кровь закипала в венах. «Как же я тебя люблю, знаешь?» «Входи, Марина!» Преподавательница по английскому надменно хмыкнула, делая шаг в сторону и пропуская на кафедру. «Давай-давай, живее!» С момента потери телефона языковая кафедра была со мной мила и обходительна. Все боялись скандала. 2 года назад в нашем вузе появился новый декан, а уже через полгода каким-то волшебным образом стал ректором. Он-то и навел порядок среди нечистых на руку, наглых и безалаберных преподов. Узнай мужчина о потере телефона за 100 000, уволил бы виноватую без вопросов. И вот теперь, спустя целую вечность, кое-кто Опять смотрел свысока и явно не проявлял даже намека на доброжелательность. «Садись», — женщина носом указала на самый страшный, наполовину поломанный стул. Я с удивлением осмотрелась вокруг. «Почему именно он? Другие ведь новые и целые». За спиной послышался раздраженный смех. «Что, Марина, носом крутишь? Привыкла из меня за эти полгода веревки вить, да? Садись, куда предлагают». Мой рот так и распахнулся в полном удивлении. «Какие еще веревки?» «Сдавала экзамен я сама?» «Сама. Честно учила на зубок. Ни разу ничего не требовала по блату. Разве что объективно нормальное отношение, которого раньше не было». Не став вестись на провокации, таки бочком примостилась на самый край, буквально удерживая вес своего тела ногами. «Ну что, девочка?» Возвышаясь надо мной, та злобно оскалилась, складывая руки на груди. Кое-кого от эмоций прямо потряхивала. «Закончились дни террора, да?» «А?» Происходящее все больше напоминало какой-то абсурдный ужастик. Особенно если учесть, что мы одни были в помещении. Успею, если что, до двери добежать. Грымза выглядела так, как будто вот-вот кинется и загрызет. «Говорю», — закатила глаза, — «прощайся с хорошими оценками и зачетами. Я теперь тебя буду в 3 раза тщательнее проверять, чем других. Никакого особого положения больше. Уяснила?» «Да, пожалуйста, ваше право». Растерянно пожав плечами, я испытывала острое желание провалиться сквозь землю. «Подождите, а что произошло-то?» «Думаешь?» — продолжила наседать с пеной у рта. «Я не знаю, что ты 3 дня не была на парах в этом семестре, а скоро экзамен. Надеешься, что все с рук сойдет?» Ситуация начинала порядком бесить. Стиснув зубы, я как можно спокойнее выдохнула. «В эти 3 дня не было вашего урока, а все остальные долги я закрыла». «Небось, тоже как-то изощренно. С тебя станется, Соколова!» Хмыкнула уже порядком заколебавшая мадам. Радовал лишь тот факт, что в следующем году ее у нас больше не будет. Подумаешь, перетерпеть парочку недель. Я вон Женю 2 года терпела, пока он мне мозг выносил своим сверхконтролем. «В общем, к делу. Нашелся твой телефон?» «Спать мне спокойно не давал. Тьфу на тебя!» Та порылась в сумочке и слегка дрожащими пальцами положила передо мной заветную трубочку. Я даже опешила от шока. Мой взгляд так и кричал. «Где? Что? Как?» «Мы недавно пошли коллегу домой поздравлять. Ну, того, что со склерозом. Так вот, прямо под книгой и нашли. В холодильнике, ага. Между тортом и бальзамом звездочка». Она вдруг одернулась, вытянув руки вперед. «Работает нормально, мой внук проверил». «Ваш внук лазил в моем телефоне?» Искренне изумилась. «Там же всякие некрасивые фото и переписки с обсуждениями преподавателей. Они и так все злые. А тут еще повод появится». «Нет, у тебя же пароль». Сомкнула губы женщина, выдавая главную мысль. «Мол, пытались, увы, не вышло». «Бери и уходи, пока я добрая. Советую тебе выучить наизусть весь учебник, если не хочешь быть отчисленной». «Извини» так и не прозвучало, а мне и не надо. Чего заморачиваться по поводу людей, не имеющих в моей жизни никакого значения. Злость ее на мир я не искореню, а себе такую болячку подцепить не хотелось. При себе я всегда носила пауэрбанк. В особенности последнюю неделю, пока Женя в срочном порядке покинул родные пенаты и отправился в Сиэтл решать срочные рабочие вопросы. Мужчина всегда был на связи, а гаджет часто не выдерживал его напора. «Когда ты уже приедешь?» – написала я мужчине, пока старый телефон активно впитывал электричество. «Скоро, ведьмочка. Чем занимаешься?» – напечатал тут почти мгновенно. Я искренне ценила, что даже в самые сложные часы Женя давала себе знать и не забывал обо мне, но это его неопределенное «скоро» уже начинало бесить. «Физика!» – сделав краткий снимок того, что впереди, я запечатлела огромную аудиторию, так как сама расположилась в самом конце, у стены, и только потом поняла, что наделала. Одни мальчики вокруг, ноль девочек. Предмет был не основной, по выбору. А вела его шикарная шатенка с формами, как у порнозвезды. И если я пришла учиться, то остальные тщетно надеялись на кое-что другое. «Кольцо покажи, умница моя!» Пришел вполне ожидаемый ответ. Посмеялась. Но фото таки прикрепила. Женя временно затихла. Я отложила новый телефон и включила старый. Меня мгновенно накрыло волной ностальгии. Наши с Олей тусовки в клубе, шумные вечеринки, нескончаемые беседы. Тяжело вздохнув, я сглотнула тяжелый ком. За учебный год жизнь у каждой из нас сильно поменялась. Я скучала по лучшей подруге, но видела, какой счастливой она была там, в Америке. Да и я, честно говоря, не жаловалась. На глаза попали старые сообщения. Точнее, как? На этом телефоне они так и остались непрочитанными, а на новые не пришли. Листнув пальцем по нескончаемому списку, вдруг замерла на знакомом и уже родном имени Женя. Так-так-так. Прикусив губу, я кликнула на иконку с его фото и вернулась в прошлое. Что же там такого? «Вообще-то не надо мне никаких цветов, Женечка». «Ты мой лучший подарочек. Подари мне себя». Я еще помнила, как написала это. А потом преподша забрала телефон, впоследствии просто лишив меня его на долгие месяцы. Я помнила, как разрывалось мое сердце от влюбленности. То, что было сейчас внутри, намного глубже и намного сильнее. Дальше последовали сообщения о Жене, одно за другим. Бегло пробежав глазами по тексту, я чувствовала, как сердце мое останавливается и падает все ниже и ниже, в самые пятки. «Ты достойна всех цветов мира, Марина!» «Удар. Всегда, когда ты смотришь на меня, я забываю обо всем на свете». «Еще один удар». «Знаю, ты переживаешь лишь о наследстве Тамары и правильно делаешь, но я бы хотел, чтобы ты забыла о нем этим вечером. Что скажешь?» Пульс пропал. «Этот сюрприз действительно особенный, детка, только между мной и тобой. Вызывайте скорую». «Черт, я знаю, что это тупо писать такое по СМС, но я люблю тебя». Вспышка сверхновой, моя кратковременная смерть. Сжимая пальцами экран, я забыла, как дышать. Легкие сжались узлом, голова предательски закружилась. Облизнув вмиг пересохшие губы, потянула к себе новый телефон и быстро напечатала Жене. «Скажи, какой сюрприз ты собирался сделать мне тогда, малыш? До Нового года, перед отъездом в Америку». Ответ пришел спустя целую гребаную вечность, когда уже пара кончилась, а я вся извелась. «Уже не важно, забудь». «Важно!» — возмутилась я, порядком потряхивала от эмоций. «Скажи мне, прошу». «Женя, целую вечность», — печатал ответ. А я не выдержала и предположила то, что крутилось в уме. «Предложение?» «Да». Четкий, краткий ответ, и мой мир рухнул. Повалившись на подоконник, я в голос воскликнула. «Нет!» Он признался мне в любви в тот день, просил забыть о наследстве на один чертов вечер, намекал на предложение. И чем закончилось в итоге? Перерытой квартирой, ссорой, отъездом. Боги, я бы тоже вспылила, тоже решила бы, что это конкретный отворот-поворот. Женя может быть самым жестким и властным мужчиной на свете, но никто не обрадуется, если ему на признание в чувствах ответят претензиями и скандалом. «Он ведь решил, что наследство мне дороже него», — прошептала себе под нос. «Решил, что я взбалмошная, корыстная сука, неспособная его полюбить. Во мне до сих пор бушевал страх перед самыми главными и пугающими словами, но сейчас я так сильно хотела передать Жене весь спектр необъятной нежности, что топил меня изнутри, что быстро разблокировала уже потухший телефон, напечатала и отправила до того, как успела осмыслить происходящее. «Я люблю тебя, малыш!» Последовала долгая пауза. Оставалось надеяться, что на том конце провода никто не двинул кони от стресса. Я боялась быть отвергнутой и осмеянной, боялась, что Женя будет тянуть из меня эти слова снова и снова, подтрунивать, акцентировать внимание. Сидела и боялась сделать глоток кислорода. От напряжения свело мышцы по всему телу. Кажется, даже не моргала, когда вдруг появилось новое окошко. «Я тоже люблю тебя, девочка моя. Скоро буду дома». Выдохнув облегченно, я прижала оба гаджета к себе и расслабилась. Стало намного легче.